Глава 17. Дориан полчаса пытался мне объяснить что-то про какое-то обратное перерождение и воскрешение в своем мире. Но я плохо понял, как это работает. Однако суть вопроса я уяснил. Искажения и монстры внутри них — это, по сути, чистый источник магической энергии, которая подходит Дориану. С ее помощью в будущем он может восстановить все свои способности. Ну и самое главное, Мор считает, что сможет возродиться в своем теле, когда достаточно ее накопит. Вот только для этого нужна ее целая прорва. Что это означает для него? Ее нужно добывать. А что это означает для меня? Да то, что заниматься этим должен буду я, вот что это означает. В этом и заключается план моего приятеля, который, на его взгляд, вообще не имел никаких изъянов. Вот только я так не думал. Дело-то хлопотное получается. Но избавиться от Дориана, которому что-то присралось, — это гиблое дело. Мор начал торговаться и объяснять мне все выгоды нашего с ним сотрудничества. Когда прошло еще полчаса, и мне почему-то начало казаться, что все это сулит больше выгод мне, а не ему, я понял, что-то у нас разговор идет не туда. Должно быть совсем наоборот. Вот же тип этот Дориан. В конце концов, мы с ним заключили сделку, которая нас вполне устроила. Я помогаю ему, а он, как и прежде, учит меня своим знаниям и дает новые, по мере того, как его собственные силы будут увеличиваться. Вроде бы никто никого не надурил. Меня вполне устроил такой расклад. С учетом того, что домой я особо возвращаться не собирался, мне понадобится много денег на новую жизнь. Но куда возвращаться? Не ждет меня там никто, получается. Вот даже в родительский день не приехали. Пришлось как подкидышу за столом с Нарышкиными сидеть. Лёшке спасибо, конечно, за приглашение, но... В общем, договор был достигнут. Нужно будет еще при случае на бумаге его написать. Дориану верить — это себя не уважать. Он в любой момент может придумать, что все было не совсем так. За пару лет я уже хорошо изучил этого инопланетянина, чтобы ему на слово верить. Брехло несчастное. После того, как договорились, я с удовольствием слопал пироженку, которую притащил Хорнборн. Лакримоза, оказывается, их классно печет. Дома я таких не пробовал. Дориан сказал, что это потому, что она ведьма, а эти дамочки все классно делают. Жаль только, что мы ее так и не дождались. Я хотел лично спасибо сказать, а то невежливо получается. Ну ладно, в другой раз тогда. Перед тем, как вернуться в свою комнату, я на всякий случай заглянул в книгу «Тысячи мест». Вдруг там уже что-то появилось, кроме странички с адресом тени дома. Но нет, дулю с маком. Рано нам еще, наверное, в путешествия всякие отправляться. Вот, кстати, еще одна причина, по которой я согласился на договор с Мором. Интересно же посмотреть, что там в этих местах, которые артефакт посетить предложит. Они ведь тоже только с ростом силы Дориана откроются. Оказавшись в школе, я сразу же отрубился. От разговоров с Дорианом сон клонило. Душнило, блин. Кого угодно достанет. Однако поспать не удалось. Черт его знает, сколько у меня получилось покемарить к тому моменту, когда меня разбудили голоса. Много голосов сразу чего-то от меня хотели. Поначалу я-то и глаза не хотел открывать. Думал, снится мне это все. Не могут несколько голосов одновременно в моей комнате находиться. Откуда им здесь взяться? Если только я проспал, и меня дежурные вместе с преподавателями будить пришли. Чтобы это проверить, я решил открыть глаза и охренел. В моей комнате были призраки. Причем много призраков, штук 10. Мальчики, девочки, тети, дяди, бабушки. Ну и компания подобралась, просто жесть. Все они дружно смотрели на меня и явно чего-то хотели. «Какого хрена?» Я сел на кровати и протер глаза. «Вы что, мой сон?» «Он нас видит!» Восторженно всплеснула руками какая-то полуголая девушка. «Что и требовалось доказать! Он проснулся!» — сказал толстый мужик, который держал свою голову под мышкой. «Я же говорил, что нужно просто говорить громче. Когда я был живым, это всегда работало. «Ну, наконец-то! Хоть один нормальный человек!» — добавила какая-то старушка с огромной гулей на голове. «Вокруг одни придурки. Получается, не обманул». «Хотя странно», — решил вставить мужчина в полицейской форме, у которого не хватало правой стороны головы. «Этот Петька Свисток — последний тип, которому я бы стал доверять». «Людям верить нужно всегда», — снова сказала девушка. «Вот же дура набитая», — ответил ей толстяк и почесал нос. Оказывается, забавно выглядит, когда ты чешешь нос в собственной голове, находящейся под мышкой. «Ничему тебя жизнь не научила. Третий раз тебе повторяю, людям нужно верить только в самом крайнем случае. Неужели не ясно, столопка?» «Стоп! Как там только что сказал полицейский? Мне показалось, или он упомянул Петьку Свистка?» «Ну да, вроде ж сказал. Ну, гад! Мы же к нему, как к нормальному человеку, выслушали, помогли. А он после этого сюда делегацию прислал». «А я тебе сразу говорил, что он мне не нравится», — решил вставить Дориан. «Старших нужно слушать». «Да ладно тебе, заткнись. Без тебя тошно», — ответил ему и зевнул. «С добрым утром, сынок», — сказала бабка, глядя на меня. «Как спалось?» «Нет, так не пойдет. Надо что-то делать с этим призрачным движением и ложиться спать, а то у меня завтра голова будет болеть от недосыпа». «Вы кто такие, чего вам надо?» — спросил я, чтобы хоть немного прояснить ситуацию. «По-моему, он глуповат», — сказал толстяк. «Петька Свисток рекомендовал его как толкового молодого человека», — вставил полицейский. «Если он не соврал в одном, значит, не должен был соврать и во втором. По крайней мере, этот парень нас видит, а значит, уже можно с чего-то начинать». «Худенький какой», — сказала старуха. «Их здесь, наверное, плохо кормят в этой школе для волшебников. Видать, руководство подворовывает и все по закромам распихивает. Нужно ему пирожочков побольше кушать и на сметану налегать. Вот мой сыночек помнится...» «Да заткнитесь вы все!» — строго велел я. «Голова пухнет от вас. Второй раз спрошу, вы кто такие и что вам здесь надо? Не скажете, спать лягу и стойте здесь хоть до Нового года». «Петенька сказал, что нужно просто разговаривать с вами, чтобы вы спать не ложились», — сказала полуголая девушка и улыбнулась. «Вот сука этот Петенька, чтобы он сдох, предатель проклятый!» Я ему еще и помогал наглой роже. Всем про меня разболтал. «Призраки мы! Разве не видно?» — спросил полицейский. «Что за вопросы странные, Максим Темников? Хотим, чтобы ты нам всем помог, как и Петьке Свистку», — добавил толстяк. «Тебе ведь все равно делать нечего, а нам позарез надо». «Охренеть! Ну, просто слов нет. Мне кажется, только сейчас я наконец понял смысл пословицы «от добра добра не ищут». «С чего это вдруг мне делать нечего?» — решил уточнить я. «Петька нам так сказал», — ответил из-под мышки толстяк и пожал плечами. «Так не соврал же. Валяешься на кровати без дела». «Вообще-то я сплю, понятно?» «Тоже мне важное дело», — скривился полицейский. «Я в твои годы все время бодрствовал, и когда на службу поступил, тоже спал мало, от силы пару минут в сутки». «Просто ему нужно сметанки побольше кушать», — вставила бабулька. «Он бы тогда...» «Я же сказал, заткнитесь все! Кто не замолчит, хрена с два помогу!» — пригрозил я, и лишь после этого в комнате наступила тишина. В этот момент в коридоре послышались шаги и в дверь постучали. «Ох ты ж, блин, разговоров мне еще в школе не хватало, что я тут кричу по ночам в своей комнате. И так уже даже местные коты на меня пялятся, как по парку гуляю». Я закутался в одеяло, слез с кровати и прошлепал к двери. «Чё надо?» — спросил я у дежурного. «Ты что орёшь, как полоумный?» — спросил он, заглядывая мне через плечо, пытаясь увидеть, есть еще кто-то в комнате или нет. «Всех учеников перебудешь!» Сон страшный приснился. — ответил я, не придумав ничего лучшего. «С пауками. А я их терпеть не могу». Он еще немного постоял, но, не увидев ничего подозрительного, пожелал спокойной ночи и ушел. «В общем, так», — сказал я призракам после того, как вернулся в постель. «Сейчас все дружно валите отсюда в развалины, которые в парке. А я утром приду и разберемся. Не уйдете? Вот вам крест, спать лягу и никому не помогу. Буду с затычками в ушах ходить, чтобы вас не слышать». «А мы днем будем с тобой разговаривать», — пригрозил полицейский. «Так я круглосуточно буду с ними ходить и даже в душе снимать не буду, понятно?» — спросил я и обвел их всех строгим взглядом. Они потоптались немного и начали переглядываться. «Давай мы здесь подождем, пока ты проснешься», — предложил толстяк. «Нифига», — помотал я головой. «Вы тут галдеть будете, как гуси. Хрена с два с вами поспишь. Сказал же, чешите в развалины, а я утром приду, и мы этот разговор закончим». «Только ты уж рано утром приходи», — сказал полицейский. «А то у меня напарник был. Так у него утро ближе к обеду начиналось». «Угу, перед завтраком по-любому приду», — пообещал я. Они еще немного постояли и ушли, а я, как был закутанный в одеяло, так и рухнул на кровать. Какой же все-таки урод этот Петька Свисток, кто бы знал. «Я тебе говорил», — услышал я сквозь сон голос Дориана, но заснул еще раньше, чем он закончил свое предложение. «Ты чего такой злой?» — спросил у меня Нарышкин, когда я намазал себе масло на хлеб за завтраком. «Толком и не ел ничего. Что-то случилось?» «Угу», — кивнул я и отпил немного чая. «Петька Свисток предателем оказался. Сдал меня с потрохами». «Как это?» — удивленно вскинул брови Лёшка. «Ну-ка рассказывай, что этот лишенец такого придумал?» «Урод он, а не лишенец. В общем, слушай». Я не спеша рассказал своему приятелю про ночное приключение с призраками и почему я, собственно, не выспался. Ну а он, к его чести, меня не перебивал и слушал молча. Вот только посмеивался иногда. «Мутный тип, это я сразу понял», — сказал он после того, как я закончил. «Теперь ты от этих призраков никогда не сдыхаешься. Все время будешь с ними тусить. На это мы еще посмотрим». «Утром на развалины к ним ходил?» «Само собой», — кивнул я. «Обещал ведь, как не пойти». «Так рассказывай, чем дело кончилось? Чего молчишь?» — нетерпеливо воскликнул Нарышкин, который, похоже, всерьез заинтересовался этой историей. «А чем закончилось? В общем, я им сказал, что всем сразу помогать не могу. У меня столько времени нет. Я же учусь, в конце концов. Не могу же я постоянно их делами заниматься. У меня ведь и своя жизнь имеется. Помогу кому-нибудь одному, а с остальными видно будет». «Представляю, что там началось», — хмыкнул Лёшка. «Ну да, переругались все, как собаки. Были бы живыми, по второму разу поубивали бы друг друга». «И как, счастливчика отыскали? Неужели наугад?» «Не, выбрать не смогли. Жребий бросили». «Молодцы, правильное решение», — одобрительно покачал головой мой приятель. «Иначе ты бы там до утра торчал. Кому же повезло из этой компании?» «Бабульке, которая вся меня сметаной накормить хотела. Так что теперь придется ей помочь». «А что ей нужно сказала?» «Пыталась», — ответил я и откусил кусок хлеба с маслом. «Но у меня времени уже не было ее слушать. Договорились сегодня вечером опять в развалинах встретиться. Если хочешь, пойдем со мной, веселее будет». «Сходим, почему бы и нет?» — пожал плечами Лёшка. «Мне и самому интересно. Я вот тут подумал на досуге. Не дадут они мне в школе житья. Нужно как-то сделать, чтобы они перестали сюда болтаться. Иначе у меня от бессонницы галлюцинации начнутся». «Даже не знаю, что тебе посоветовать, Макс». Нарышкин сделал пару глотков кофе из своей чашки и нахмурился. «Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?» «Угу». Я допил чай и отодвинул чашку в сторону. «Нужно мне в Белозерске тоже квартирку снять, чтобы там с ними встречаться. Или комнату какую-нибудь. Во всяком случае, на то время, пока буду думать, что мне со всем этим делать». «Хорошая мысль», — кивнул он. «Вот только никто в здравом уме тебе квартиру не сдаст». «Это еще почему? Деньги у меня есть. Хоть целый дом могу арендовать, наверное». «Деньги есть, это верно», — согласился он. «Да вот годами ты еще слишком мал. Какой дурак сдаст квартиру 12-летнему пацану? Ты об этом не думал?» Мне уже 13 скоро, между прочим. 12, 13, какая разница? Только после того, как паспорт получишь, да и то с письменного разрешения родителей. Так что не раньше 14. Вот зараза. Я думал, можно будет как-то попроще эти вопросы решить. А что за разрешение такое? Чтобы ты один жил. У нас один пацан в классе так квартиру снимал в этом году. Только ему, в отличие от тебя, 15 уже исполнилось, а 16 в ноябре стукнет. Хреново дело получается. Слушай, Лёшка, а тебе ведь тоже 15? Ты это на что намекаешь? — насторожился Нарышкин. У меня квартира в Белозерске есть. Мне еще одна не нужна. Так у тебя есть, а у меня нет. Давай ты для меня квартиру снимешь, а я тебе за нее деньги буду отдавать. Блин, Темников, с тобой не соскучишься. Как я квартиру сниму, чтобы отец не знал? Совсем не соображаешь? Так а я и не прошу, чтобы он не знал. Пусть знает себе на здоровье. Скажешь ему, что я сам там буду жить по выходным, а у своих стариков просить разрешения не хочу. Князь с минуту смотрел на меня круглыми от удивления глазами, а затем почесал затылок. Ну, не знаю. Вообще-то можно попробовать. Моему отцу ты понравился, так что, может быть, и поможет. Вот видишь как? Оживился я и заерзал на стуле. Он на секунду показался мне горячим. Безвыходных ситуаций не бывает. Просто нужно взяться за дело как следует. Вечно я из-за тебя вот во всяких авантюрах участвую, — пробурчал он. Знать бы еще наверняка, что ты там в этой квартире делать будешь. Она же все-таки на мне числиться будет. Я же тебе сказал, что там делать буду. С призраками встречаться. Что тебя еще смущает? Знаю тебя, меня вообще все смущает, — ответил он и допил кофе. Не удивлюсь, если ты в один прекрасный день не только квартиру эту спалишь, но и дом, в котором она находится. Чего это? Того! Он отодвинул свой стул, и в этот момент я почувствовал, как мою задницу обожгло будто огнем. Я вскочил со стула и услышал конское ржание за соседним столом. Но кто бы сомневался, Бубнов со своими придурками развлекается. «Что, Темников, подгорает?» — сквозь смех спросил он. «А я знал, что ты засранец малолетний. Тебе вон даже вчера родители не приехали. Видать, достал ты их совсем, сопляк неумытый». «Пошли, Макс», — махнул рукой Лёшка, глядя, как у меня медленно сжимаются кулаки. «Забей. Будешь еще из-за всякого дерьма нервы портить. Ты же видишь, что он тебя специально провоцирует». «Забить? Нет, так не получится. Не в моих это правилах». «Ты бы лучше за собой приглядывал. Тобой уже вся школа провоняла», — сказал я Бубнову и не спеша пошел к выходу из столовой. Едва мы с Нарышкиным вышли в коридор, как вдруг до нас донесся звук, будто кто-то рвет на куски толстую бумагу. Очень толстую. Следом за этим раздались девчачьи визги, и из столовой с громкими криками ломанулась толпа учеников, которая чуть не затоптала нас в коридоре. «Ого!» — удивленно воскликнул Нарышкин. «Видал? Что там случилось, интересно знать?» «Да, наверное, опять Бубнов напердел», — ответил я и посмотрел на Лёшку. «Мне кажется, у него с желудком большие проблемы».